Я распрямилась, подняла голову и отодвинула стакан. «Положите льда». Бармен заколебался. Потом на его лице промелькнула тень улыбки. Нейл расхохотался и, подъехав поближе ко мне, прихватил ведерко со льдом. От него несло бензином и застарелым запахом табака. И мне пришлось сделать усилие, чтобы не отодвинуться. «Не видел тебя здесь раньше». Он расстегнул молнию на куртке с капюшоном и стянул ее. На бледной коже его грязных рук неприятно темнела поросль. Сняв крышку с ведерка, он подцепил пальцами кубик льда и плюхнул его в мой стакан. Мне с трудом удалось удержаться и не поморщиться. Стараясь не думать о грязи под его ногтями, я благодарно улыбнулась, взяла стакан и, не сделав ни глотка, солгала. «Я только что переехала в этот район. Моя подруга сюда заходила, и я тоже решила попробовать». «Вот как?» Нейл поднял кружку и пригубил пиво. На его верхней губе образовались усы из пены. Он смахнул ее тыльной стороной ладони и спросил: «Как зовут твою подругу?» «Ее имя Софи». «Не знаю. У нас бывает много девчонок». «Подожди-ка». Я вспомнила про фотографию, которую дал мне Том. Достала ее из сумочки и показала Нейлу. «Софи слева, узнаешь?» «Нет. Хотя сам постоянно сюда заглядываю». По его лицу я ничего не могла прочесть. Неловко сползая с деревянного табурета, хотела убрать снимок, но Нейл вырвал его из моей руки. «Стив, подружка этой девчонки вроде бы здесь выпивала. Ты здесь дольше меня, не припоминаешь?» Он помахал зажатым между пальцами снимком. «Нет». Стив даже не удосужился повернуться и посмотреть. «Ну и где эта твоя подруга?» Нейл наклонился ко мне, от него пахло луком. «Не знаю». От его любопытства у меня по коже побежали мурашки. Если честно, она мне не подруга. «Но ты носишь с собой ее фотографию, значит, она тебе дорога. Я бы сказал, что ты немного похожа на ее сестру». И вот он изменился, он внимательно меня изучал. «Откуда тебе известно, что Кали сестра Софи, если ты не знаешь саму Софи?» «Должно быть, ты сказала». «Не припоминаю». Я старалась прокрутить в голове наш разговор, но настолько разнервничалась, что детали выпадали из памяти. «Ты называешь меня лжецом?» Дружелюбие исчезло из его голоса, глаза сощурились. «Нет, конечно, нет». Я взяла снимок, открыла сумку, но мои руки так сильно дрожали, что она выскользнула, и ее содержимое разлетелось по полу. Наклонившись, я накрыла ладонью тампон, желая одного — провалиться сквозь землю. «Так ты из Форест-Гейт?» «Не ближний свет». Нейл, открыв портмоне, изучал мое удостоверение личности. «Оно старое, получила до того, как перебралась сюда», — солгала я, отобрала у него документ и поднялась. «Есть здесь туалет?» «Может, удастся выскользнуть через черный ход». Нейл мотнул головой в направлении дальнего конца паба, и я поспешила в темный коридор. Подошвы прилипали к деревянному полу. Я не нашла другого выхода и толкнула ободранную дверь с надписью «Женский». Внутри пахло химией. Ярко-красная жидкость плескалась в покрытых пятнами унитазах. Матовое окно над грязной раковиной было приоткрыто, и я, задыхаясь от духоты, потянулась к нему. За окном мелькнули тени. Послышались звуки потасовки, что-то ударилось о стену. Я боялась пошевелиться, слушая, как какой-то мужчина умолял: «Простите, не получается, пожалуйста, не надо!» Кто-то упал, вскрикнул. Послышался другой голос, грубее первого: «Должно получиться! Ты знаешь, что случится, если не получится? Ты же не хочешь оставить своих детей без отца? Каково им будет, если их папа попадет в аварию?» Я представила, как Кали ведет машину, не пристегнувшись ремнем безопасности, и похолодела. Я понимала, что надо убираться отсюда, но как? Заглянув в помещение бара, я из-за шума в ушах едва слышала музыкальный автомат. Место, где сидел Нейл, было свободно, его пустая кружка стояла рядом с моим нетронутым лимонадом, но куртка с капюшоном лежала на табурете. Не его ли голос я слышала из окна туалета? Я бросилась к двери, не обращая внимания на крикнувшего мне вдогонку Стива. «Лимонад не будете допивать, принцесса?» На улице сигаретами в руках праздно стояли двое мужчин. В воздухе вился табачный дым. Я поежилась, чувствуя на себе их взгляды, едва не бросилась бежать, превозмогая боль в лодыжке. На землю быстро опускалась ночь. Небо становилось чернильно-синим, а фонари горели через один. До дома было далеко. И, завидев автобусную остановку, я заколебалась, но побоялась стоять одна, и это чувство незащищенности погнало меня дальше. Меня преследовала угроза, которую я слышала из туалета. «Мы устроим так, чтобы все решили, будто случилась авария». Вспомнила обстоятельства гибели Кали, но прогнала мысль о ней. Погода менялась, сгущался туман. Я шла, обхватив себя руками, защищаясь от ветра, щипавшего щеки и до не менее холодившего нос. На мне был только легкий пиджачок и хлопчатобумажный шарф с подсолнухами. Я совсем забыла, какими коварными бывают весенние вечера. Мимо проезжали машины, и лучи фар прорезали сумрак. Мне стало не по себе от ощущения, что за мной следят. Я повернулась, но никого не обнаружила. Прибавив шаг, продолжала идти. За спиной послышался звук, и, не сумев определить его источник, я остановилась. В ушах звучала кровь. Я посмотрела налево, потом направо. Сквозь тюлевую занавеску в соседнем доме светился экран телевизора. И сознание, что люди так близко, успокоило меня. Я выругала себя за нелепые страхи и уже решила позвонить Сэму, когда за стоящей у тротуара машиной послышалось шарканье. Я ощутила всплеск адреналина, напрягла зрение, стараясь не пропустить движение, но не видела ничего, кроме темноты. Но вот что-то изменилось, мелькнула тень. Я повернулась и бросилась бежать. Подошвы гулко стучали по мостовой. До дома оставалось не так далеко, но, добежав до перекрестка, я совершенно выдохлась. Нажала кнопку светофора, но не стала ждать смены сигнала и вышла на проезжую часть. В парке было тихо. Утки на пруду прятали головы под крылья, дети не бросали крошки в мутную воду. На игровой площадке что-то скрипнуло, и я застыла. Что это было? Порывы ветра, став сильнее, раскачивали качели. Те поскрипывали, словно на безлюдной площадке развлекался ребенок-призрак. Связая путь, я пошла по траве. Адреналин притуплял боль в лодыжке. Мои парусиновые туфли напитались влагой. Вдали от дорожки было темнее, но я знала, что почти добралась до ворот. И тут услышала шаги. Остановилась, обернулась. Все было тихо. Я так крепко сжала кулаки, что ногти впились в ладони. В кустах раздался шорох.